Глава 11. Ардуни и Рейс встретились у входа в отель «Веллингтон» на улице Веласкеса. Вернувшись из Сарагоса, они расстались на час, чтобы принять душ и переодеться перед торжественным ужином по случаю ухода на пенсию комиссара Асенсио. Доставая из шкафа костюм, который он в последний раз надевал уже очень давно, на свадьбу однокурсника, и всерьез опасаясь, что больше в него не влезет, Ардуни недоумевал, как так вышло, что Рейс против воли заставила его пойти на это мероприятие. Сама Рейс явилась в смокинге, надетом, похоже, прямо на голое тело. В глубоком вырезе сверкали и переливались блестки. Ардуни еще не успела глядеть великолепный зал, а Рейс уже схватила с подноса два бокала белого вина. Официанты лавировали между пожилыми мужчинами, одетыми с небрежной элегантностью. Некоторые, в том числе и сам Асенсио, пришли в парадной форме. «Пошли, познакомлю тебя с тетей Вероникой». Тетя оказалась дамой лет 70 в черном платье на бретельках, украшенном стразами. В таком наряде вполне могла бы щеголять актриса из мюзикла «Чикаго». Она как раз прощалась с говорливым старичком, который явно намеревался поведать ей всю свою жизнь. «Это моя тетя Вероника, троюродная сестра комиссара Рентера. А это Родриго, но мы зовем его по фамилии — Ардуньо. Сейчас он нарастил жирок, но раньше служил в спецназе. И даже сейчас он весьма недурен собой». Вероника игриво потрепала Ардуньо по щеке и забрала у него бокал. «Не возражаешь? Местные официанты не очень-то жалуют старух. Вы мои спасители. Мигели в 30 был тот еще брюзга, а сейчас в 70. Вы знаете Асенсио?» «Только понаслышке». «Старая школа. В конце 80-х он несколько лет был моим начальником. Ох, и натерпелась я от него. Ну как же, отнимаю работу у мужчин. Правда, потом я к нему прониклась. Он свято соблюдал правила, а тогда это была редкость. В общем, вы понимаете». «Вероника была одной из первых женщин в полиции. Где ты работала с Асенсио?» «Меня направили в отдел, похоже на тот, что сейчас занимается борьбой с киберпреступлениями. Думаю, просто не знали, куда меня деть. Интернета тогда не было, но мошенников хватало, и они проворачивали аферы с кредитками. Там я познакомилась с Марьяха. Тогда она была совсем девчонка. А теперь вон, работает с вами в ОКА». «Вероника», — ласково шепнула Рейс, «никто не должен знать, кто работает в ОКА». «Да брось. Тут, во-первых, все полицейские, а во-вторых, старички. И вина столько, что завтра никто из них не вспомнит, где вчера пил». «Да и ты тоже», — подумала Рейс. Вероника после нескольких бокалов могла разойтись не на шутку. Но сейчас она вдруг умолкла, так же неожиданно, как только что разговорилась, поставила на стол пустой бокал и опустилась на стул. Если бы не открытые глаза, Ардуни решил бы, что она уснула. Рейс предложила тост. «За Гильермо из картины. Мы найдем сволочь, которая так издевалась над ним». Ардуни собирался поднять бокал, когда к ним подошел Рентера, одетый, как обычно, с иголочки. Его спутник не нуждался в представлении. Это был глава национальной полиции. И все же комиссар счел нужным пояснить, как будто Рейс с Ардуни не видели этого человека миллион раз по телевизору. «Мой друг Аурелио Гальвес». Высокий, сутулый мужчина с крючковатым носом и маленькими глазками протянул руку Ардуньо и приветливо улыбнулся Рейс. «Значит, ты есть та самая племянница, которая поступила на службу в полицию?» «Да, ничего лучше не придумала, чтобы насолить семье». «Работать в полиции — честь, девочка. И нам нужны женщины. Сейчас у нас все еще подавляющее большинство мужчин, но это должно измениться». «По статистике раскрываемость дел растет», — заметил Ардуни. «Может, причина как раз в том, что в полиции стало больше женщин?» «Интересная теория. Как вы сказали, вас зовут? Ардуньо? Любопытно». «Правда, Рентера?» Ардуни не понял, то ли Гальвес смеется над ним, то ли ему льстит. «Рад познакомиться, Рейс». Шеф полиции с улыбкой кивнул ей. «Если что-то понадобится, обращайся, не стесняйся. Я все улажу куда быстрее, чем твой дядюшка». Гальвес усмехнулся, похлопал Рентера по плечу, взял с подноса бокал белого вина и вместе с другом растворился в толпе. «Как считаешь, он надо мной смеялся?» «Ты сразил его своими аналитическими способностями». Рейс приподняла бровь, и у Ардуни не осталось сомнений. Он сказал глупость. «Запомни, женщины не нуждаются в постоянном подтверждении своих совершенств, потому что мы, возможно, не так уж совершенны, как и мужчины. И мы имеем право работать так же паршиво, как мужчины-полицейские». Когда настало время речей и тостов в честь виновника торжества, на сцену поднялись Гальвес и Рентера. Пока они отпускали шутки насчет того, что Асенсио на старости лет пристрастился к рыбалке, говорят, у пенсионеров наконец начинает клевать. И что рыбе в ближайших водоемах теперь не сдобровать, Ардуни украдкой поглядывал на Рейс. Он думал, что не успевает за ней и отстает даже не на несколько шагов, а на несколько километров. С первого рабочего дня, когда она подключилась к расследованию исчезновения Чески, одного из самых запутанных дел в истории ОКА, Рейс демонстрировала не только завидную выдержку, но и умение по-новому смотреть на привычные вещи, что всегда давалось Ардуни с трудом. Она одновременно привлекала его и пугала. Он боялся, что никогда не сможет ей соответствовать. «Помните, когда мы начали работать в центральном участке?» На сцене стоял Асенсио. С первой же фразы стало ясно, что короткая его речь не будет. «Я вам скажу, когда. В 1981 году. В год государственного переворота. За год до чемпионата мира по футболу. Команда у нас была что надо. Маноло Гаспар, Бенито Лоренте, Эухенио Сарате». Рейс обернулась к Ардунию и перехватила его взгляд. «Эухенио Сарате? Неужели отец Анхеля?» «Франко уже умер, но в полиции мало что изменилось. Разве что нам больше не приходилось преследовать противников режима. Зато возникли другие проблемы. Баскский террор, героин, ограбление банков. Помните, что несколько лет спустя выкинул этот охранник Диони? Я в тот день дежурил. Мы и сами думали предпринять что-нибудь подобное, много это обсуждали. А что угнал бронированный автомобиль, в котором было 300 миллионов песет, потом сбежал в Бразилию и живи себе там на широкую ногу. Но мы так и не решились. До сих пор жалею». Истории жизни Асенсио следовали одна за другой, и конца им не предвиделось. Он так и сыпал шутками для узкого круга, способными развеселить разве что его старых сослуживцев. «Хочешь трахнуться?» — прошептала Рейс на ухо Ардунье. Ее теплое дыхание и аромат духов застали его врасплох. Он задохнулся и ничего не ответил. Асенсио изрек очередную остроту, но Ардунью ее не расслышал. «Пошли». Рейс схватила его за руку и повела к мужскому туалету. Гости слушали речь Асенсио, и в туалете было пусто. Рейс открыла дверь одной из кабинок. Ардуни следовал за ней, как зомби. Рейс скинула пиджак от смокинга. Как и предполагал Ардуни, под ним было голое тело. «Что на тебя нашло?» «Не могу больше их слушать. Тоска. И не говори, что тебе нормально». Рейс начала расстегивать ему брюки, но Ардуни остановил ее, взяв за руки. «У меня есть Марина». «Я же не замуж за тебя собираюсь, Ардунья. Я не хочу ей изменять». «Так она же в тюрьме. Как она узнает?» Рейс лукаво посмотрела на него. «И потом?» «Кажется, не все части твоего тела с тобой солидарны». «Эрекцию не скроешь». Желание мешалось со стыдом. Ардунья не знал, как освободиться от Рейс. «Ты мне нравишься, я тебе тоже. У нас был длинный день, почему бы не закончить его так?» Она приблизила губы к его губам. Ардунио больше не мог сдерживаться. Рейс тащила с него брюки, он схватил ее за затылок. притянул к себе и впился в ее губы. Она сбросила трусы и села на него верхом. Задавала темп она. Вначале медленно, потом все быстрее, пока не достигла оргазма. Ни один из них не смог сдержать стонов. Когда Рейс отстранилась от него, по лбу у нее стекала капля пота. «Как думаешь, Асенсио уже закончил?» Ардуни расхохотался. Они быстро оделись, и Рейс первой вышла из кабинки. Ардуни поправил костюм и последовал за ней. У писсуара он увидел мужчину. Тот застегнул ширинку и направился вымыть руки. «Гальвес». Ардуни не знал, куда девать глаза. «Твою ж мать!» — шептал он, направляясь в зал. Там к нему сразу подошла Рейс, предупредительно вскинув руку. «Что такое?» «Видишь, Елена, не понимаю, что происходит, но явно ничего хорошего». В углу инспектор Бланка ругалась с Рентера. Тот схватил ее за локоть, пытаясь успокоить, но она, огрызнувшись, вырвалась. Рентера огляделся. Не смотрит ли на них кто-нибудь? И повел Елену к выходу. «Мне плевать, что это прием Асенсио. Я говорю о нашем коллеге. Ты что, правда думаешь, что твоих оправданий достаточно?» — закричала инспектор, когда они оказались на улице Веласкеса. «Чёрт бы тебя побрал, Елена. Возьми себя в руки. Истеришь, как школьница. Пошел ты!» Елена перебежала на другую сторону улицы. Комиссар догнал ее. «Я постараюсь выяснить о Гильермо Эскартине что-нибудь еще», — сказал он, пытаясь задобрить ее. «Пока я больше ничего не могу тебе обещать». «Ты не сообщил мне ничего полезного, Рентера. Выпустился в 2007 году с красным дипломом, изучал криминологию. Я что, ради этого тебе звонила?» «Информация об операции засекречена. Даже у меня нет к ней доступа. Напомнить тебе, как его убили? Распороли сверху донизу и засунули между кишок его ребенка. Этого недостаточно, чтобы отказаться от секретности. Мне нужно знать, какое дело он расследовал». «Мне очень жаль, Елена, поверь». «Невероятно!» Елена фыркнула от бессилия. «Он был полицейским, таким же, как ты и я, и пожертвовал жизнью ради работы. А мы ничего не сделаем, чтобы найти его убийцу?» «Я же не говорю, что надо прекратить расследование. Но ты нам не помогаешь!» Рентера промолчал, и она поняла, что настаивать нет смысла. Таковы правила, и ей придется им следовать.